Больше нету ничего, и никогда не будет. Мы закончимся, как этот фильм или старая книга на пыльной полке. Вспомни еще раз, наше время утекает. Вспомни еще раз, твои глаза мои зеркалят. Воздух, пропитанный кровью и страхом, погасишь всю боль внутри. Я теряю след, куда теперь идти? Воздух, пропитанный кровью и страхом, погасишь всю боль внутри. Я теряю след, куда теперь идти? Помоги найти, помоги убить себя старого, забыть себя нового. Мертвого времени жалко, смерть кричит, смерть смотрит в мою сторону. Помню, я помню еще раз всю боевоту. И я помню еще раз всю. Воздух, пропитанный кровью и страхом, погасишь всю боль внутри. Я теряю след, куда теперь идти? Воздух, пропитанный кровью и страхом, погасишь всю боль внутри. Я теряю след, куда теперь идти?